Зал, расположенный под самой вершиной пирамиды корвидов, был окутан просачивающимися сквозь камни ароматными клубами дыма, сладковатыми, пахнущими кипреем и кедром. Покровы наклонных стен постоянно колыхались от горячего ветра снаружи, а непрестанный грохот взрывов мешал Ариману сосредоточиться на высших уровнях исчислений. Он сидел перед столом корвидов, широкой овальной глыбой хрусталя, в центре которой, словно расширенный зрачок, находился кристалл черной шпинели. Этот камень был вырублен в отражающих пещерах первым магистром храма корвидов и с тех пор использовался членами братства как фокус для предсказаний. Хрусталь покоился над поверхностью зеркального бассейна с темной и спокойной, несмотря на сотрясающуюся землю водой. Ариман мигнул от неожиданности, заметив в глубине хрусталя призрачный блеск молодого месяца. Непредсказуемый в своих откровениях хрустальный символ молчал уже несколько недель. И даже самые одаренные корвиды были не в состоянии уловить хотя бы намек на будущие события. Ангху Анин и Ариман не раз пытались заглянуть за пределы Проспера, но их видения оставались пустыми, и световые тела не могли проникнуть в Великий океан, словно что-то заслоняло Проспера от остального мира. А потом на них, ураганом грохота и снарядов, обрушилась бомбардировка. Едва на поверхность планеты упали первые бомбы, корвиды собрались в нижнем уровне пирамиды, готовые к войне. Тиска еще не пострадала, но это был лишь вопрос времени. Планета вокруг города погибала. Вскоре невидимые враги поймут, что им придется высадиться на поверхность и постараются сломить сопротивление тысячи сынов. Но кто же эти таинственные враги? Кто лишился разума настолько, чтобы атаковать легион Астартес в его домашнем мире? Но что еще более важно, как такой колоссальной флотилии удалось незаметно подобраться к планете? Прежде чем отдать боевой приказ, Ариману требовалось получить ответы на эти вопросы, и потому он снова сосредоточился на кристалле и обратился к источнику всех знаний на Проспера, Магнусу Красному. Никто не видел примарха вот уже несколько недель, но огненный столб из его пирамиды можно было наблюдать из любого района города. Жители Тиски были охвачены смутными опасениями, и теперь Ариман мог понять, чем это вызвано. «Мой лорд, твои сыновья нуждаются в твоем руководстве», — произнес Ариман, черпая энергию у Аэт-Пио, чтобы передать послание через хрустальный глаз. В последние часы Аэт-Пио стал его постоянным спутником. Хранителя даже не надо было вызывать. Он почти все время шелестел крыльями над его головой. И Ариман воспользовался его силой, чтобы направить свою мысль в пирамиду Фатепа. В хрустале появились резонансные волны. Поскольку в высших залах других братств слышались настойчивые запросы информации от всех капитанов, кроме Утизаара, в глубине хрусталя замерцало слабое сияние, и кристалл в центре стал казаться жидким. «Сыны мои!» – раздался в мозгу Аримана голос Магнуса. Он прозвучал резко и отрывисто, поскольку проходил через кристалл. «Настал самый мрачный час для нашего легиона, но вместе с тем это будет час нашего триумфа». Ариман почувствовал радость своих собратьев. До сих пор он и сам не сознавал, насколько сильно скучает по голосу отца. Но он быстро заставил себя сосредоточиться на сути дела. «Мой лорд, что происходит?» – спросил Ариман. «Кто на нас напал?» «Лемон Рус со своими волками», – спокойно ответил Магнус, словно давно этого ожидал. «А с ним отряды Кустодис и сестер Безмолвия». Известие настолько ошеломило Аримана, что он едва не утратил связь с исчислениями. Даже с помощью Аэт-Пио ему потребовались колоссальные усилия, чтобы сохранить объективное восприятие. «Но почему? Чем мы заслужили такую кару?» «Не вы», — ответил Магнус. «Это я навлек на нас катастрофу. Это моя судьба. Мы должны организовать оборону, прежде чем они запустят свои десантные корабли», — сказал Фозисткар. «Мы не в состоянии долго поддерживать Каин-щит. И так уже потеряно много воинов». «Так сверни его, сын», — сказал Магнус. «Волки уже на пути к планете». «Ну тогда эти предатели скоро узнают, что значит атаковать тысячу сынов», – прошипел Калофис. «Я им покажу, как умеют воевать периды». «Отдай приказ, мой лорд», – взмолился Хатхор Маат. «Пожалуйста». Зрачок в центре хрусталя потускнел, как будто отодвинулся в самую глубину камня. Ариман ощутил нерешительность, и в его мозгу, грозя вырваться на поверхность, поднялись воспоминания о мгновенном контакте с примархом во время Никейского совета. Калофис назвал предателями космических волков, но Ариман знал, что магистр Перидов ошибался. В этой войне изменниками были не космические волки, а тысяча сынов. «Лемон Рус нас, конечно, ненавидит, но не настолько, чтобы решиться на атаку, не имея на то приказа», — стал размышлять вслух Ариман. «И приказ должен поступить из источника свыше. Приказ отдан императором, вот единственное объяснение. Мой лорд, что ты от нас скрываешь?» «Ты всегда отличался проницательностью, Азик», — сказал Магнус. И зрачок в кристалле вновь обрел четкие очертания, выражая решительность. «Я так долго скрывал истину от всех, даже от самого себя, что почти поверил, будто это дурной сон из другой жизни». Ариман почувствовал растерянность собратьев Астартес. Всем им не терпелось дать отпор противникам. «Если космические волки идут в атаку, каждая секунда имеет колоссальное значение. Он и сам больше всех хотел выйти на поле боя со своими воинами. Но слова Магнуса слишком важны, чтобы их игнорировать». «Что ты сделал?» – решительно спросил он, отбросив всякую почтительность. «Что ты сделал, когда нас спасал? Ты заключил соглашение с силами Великого Океана, и теперь пора за это расплачиваться?» «Да, Азик», – ответил Магнус. «Ради спасения своих сыновей я заключил сделку с дьяволом, и как один доктор задолго до меня считал, что остался в выигрыше. Все это время я был слепым глупцом, марионеткой, которой управляет разум, намного превосходящий мои силы». Ударная волна психологического потрясения расколола кристалл, и по центру глаза протянулась изломанная красная трещина. «Я был в отчаянии, я исчерпал все свои возможности», — свистящим шепотом продолжал Магнус, и его голос добавил трещин в кристалле. «С того момента, когда я обратил мысленный взор внутрь себя, я знал, что они там есть. Вечные силы Великого Океана, существа, обладающие неограниченным могуществом, которые старше, чем само время. Только они и могли спасти вас от ужасной мутации и смерти. Да, я испил из этого отравленного кубка. Вы остались при мне, и я был доволен. Какой отец не сделает все, что в его силах, ради спасения сыновей? И из-за этого мы должны подвергнуться наказанию?» – спросил Хатхор Маат. «Из-за этого мы обречены на смерть?» «Они считают нас изменниками», – заговорил Ариман, едва справляясь с ужасом этих откровений. «Если мы дадим отпор, все наши противники на Никейском совете докажут свою правоту. А наша неспособность видеть будущее. Мы решили, что это течение Великого Океана от нас отвернулись, но это сделал ты, не так ли? Ты не позволил заглянуть в будущее. Ты рассредоточил корабли. Ты хочешь этого. Не в этом ли причина отсутствия у Тизара? Может, он узнал о твоих планах?» «Азик, придержи язык!» — крикнул Калофис. «Примарх ни за что бы такого не сделал!» «Он прав, Калофис!» — сказал Магнус. И эти простые слова разбили их сердца. «Утизар пришел ко мне и в момент моей слабости прочел истину. Я не мог позволить ему вас предупредить, иначе все было бы напрасно. Ради общего блага мы должны быть уничтожены». Вызванное его заявлением потрясение заставило всех замолчать, но через мгновение Фозисткар высказал свое мнение. Иных слов от него никто и не ожидал. «Никто не будет уничтожен», — взревел он. «Если псы Руса желают драться, я предоставлю им эту возможность». «Нет, ты не должен этого делать», — возразил Магнус. «Сгущающаяся тьма только и ждет, когда мы восстанем против своих братьев. Темные силы хотят, чтобы два верных легиона набросились друг на друга и погибли на наковальне слепой ненависти перед грядущей войной. Мы не можем этого допустить, потому что императору скоро потребуются преданные ему волки. Мы должны смириться со своей судьбой и не препятствовать разрушению». Вспыхнувший гнев Аримана преодолел бесстрастную сосредоточенность на высших уровнях исчислений, И главный библиарий в ярости сжал кулаки. «Теперь в глазах всех наших товарищей мы останемся красными колдунами Проспера, и на этом наша история закончится». «Это единственный возможный путь, Азик», — сказал Магнус. «Мне очень жаль». «Нет», — настаивал Ариман. «Это не единственный путь. Ты считаешь, что благороднее принять свою судьбу, но я восстану против нее с оружием в руках». Ариман сосредоточился на кристаллах остальных магистров храма. «Корвиды будут сражаться против врагов», — заявил он. «Вы с нами, братья?» «Рапторы с тобой», — ответил Фозисткар. «Павониды вступят в бой», — пообещал Хатхор Маат. «И периды тоже», — прошипел Калофис. «О, периды определенно будут драться».